Каждый из отрядов сложил по костру. Мы сделали это на трех соседних полянах и навалили верхним слоем зеленые ветки. У меня еще работала зажигалка, но последняя, на что ее хватило, как раз подпалить растоп. Странно, но почему-то это меня огорчило. И очень. Словно бы лопнула еще одна ниточка, связывающая меня с чем. Я подкинул зажигалку на ладони и бросил ее в разгоревшееся пламя. Плотный белесый дым костра клубами повалил в небо. Частично он растекался и по поляне, оттесняя нас к ее краям. Из этой пелены вынырнул Тиль. «Пора!» — крикнул он, извлекая из ножен шпагу и салютуя ею. «Дым в крепости наверняка виден. Если Ян дошел, сейчас будет вылазка». «Ну что ж...» — я натянул перчатку и, обнажив оба клинка, махнул палашом своим. «Пошли, ребята! Закончим начатое!» Мы вышли на опушку метрах в 300 от лагеря Урса, как раз когда впереди прокричал рог, и на узкую тропку-перемычку начали высыпать из крепости вооруженные люди. Рог вновь подал сигнал, над людьми возникло знамя цвета запекшейся крови с белым львом. «Вперед!» — вновь прокричал я, и откуда-то всплыло еще одно слово, которое я выплюнул с прилязгом — боевой клич. «Рось!» И не удивился этому крику, подхваченному за моей спиной. «Рось!» Урса было все еще примерно вдвое больше, чем всех нас вместе взятых. И они просто не могли поверить, что окружены. А я почему-то думал о сгоревшей зажигалке, только о ней. «Дагай, вверх, осягай, пригнуться по ногам круговым, ха! Ногой в щит, ногой по руке с ятаганом, палашом, острием, сверху вниз, ха! Палашом, под ревку осягая, поворот, сбоку, по шее, дагай, ха! Поворот, ятаган, палашом вниз, поворот, дагай, между глаз, ха! Пригнуться, ятаган, дагай вверх, палашом, удар в бок, ха! Рось!» Урса, те, кто еще оставался в живых, бросая оружие и беспорядочно отбиваясь, разбегались вдоль опушки, сшибали и топтали друг друга, пытаясь вырваться из засады. Их догоняли и беспощадно наотмашь рубили. Я толком пришел в себя, стоя по колено в ручье. Возле моих ног лежал разрубленный от плеча до пояса Урса, а Тиль, хлопая меня по спине, говорил: «А ты бешеный русский! Хороший удар, отличный удар, князь!» Я слегка обалдело оглянулся и чихнул. Два раза подряд, как у меня обычно бывает. Урса сдавались. Многие из них уже стояли на коленях, скрестив на голове руки, побросав оружие и согнувшись. Я видел не всех своих, но почему-то не мог беспокоиться. Переступая через трупы, ко мне шел темноволосый парень, рослый, плечистый, в кожаной керасе с металлическими накладками и кожаном шлеме с красивой серебряной полумаской. Сапоги и лосины мальчишки были забрызганы кровью, над плечом качалась широкая крестовина меча бастарда. Не доходя до нас нескольких шагов, темноволосый снял шлем и, надев его на рукоять, наклонил голову. Глаза на суровом, красивом лице были широко посажены, серые. На лбу шрам. «Борислав Шверда?» — протянул он мне руку, с которой ловким движением сдернул высокую крагу с зубчатым раструбом. «Я рад помощи!» — он говорил по-русски без акцента, но откусывая фразы. «Я рад тебе, князь Олег, и тебе, вождь Тиль! Хотя вижу вас обоих впервые, но где Свен Ярл, мой друг?» «А правда, где Свен?» — Тиль обернулся, словно ожидая его увидеть за своей спиной. Свен Ярл умирал. Лаури подложил ему под голову урсаитянский щит, чтобы тот лежал повыше, но кровь все равно шла из горла норвежца. Две толлы торчали в его груди выше сердца, брошенные буквально в упор. Они пробили кожаный панцирь. Постепенно к Свену подходили все новые и новые люди. Оставались стоять, молча и опустив головы, потому что ничем помочь тут уже было нельзя. Люди Шверды, Тиля, самого Свена, мои друзья, многие были ранены, но никто даже не пытался заняться собой. «Лаури!» Глаза Свена стали осмысленными. Его штурман нагнулся к нему, и Свен точным движением вложил ему в ладонь рукоять палаша. «Твое!» С трудом, но ясно сказал он. «А моя удача кончилась сегодня!» Он заговорил по-норвежски. Двое ребят-норвежцев тоже опустились на колени, да и англичане, похоже, понимали. Но вдруг Свен снова перешел на английский. «Где русский князь?» И я понял, что он уже не видит. «Я здесь!» Я встал на колено. Чужой мальчишка умирал передо мной. 6 лет проживший на этой земле. «Я слушаю тебя, Ярл!» «Это ловушка Хельги!» — сказал он, назвав меня их северным именем. И глаза его застыли, как схваченная морозом вода в родниках. А я вспомнил надпись, которую Танюшка прочла на полу башни, где мы нашли оружие. «Трэп!» — ловушка. «Свен! Свен!» — Лаури тронул его за плечи. «Свен Ярл, мой побратим! Как две руки были мы с тобой, как два зорких глаза! Как мне жить теперь, когда половина моя осталась в этих скалах мертвой? Как сражаться, если отрублена моя правая рука? О, Свен, что я скажу, Изабель?» Он закрыл глаза мертвому, а меня передернуло не от страха и не от отвращения, а от тошнотного осознания ужасного факта. Свен умер. Его больше нет. «Приведите сюда тех урса, что взяли», — сказал Лаури, поднимаясь и доставая широкий нож. «Я порадую тебя, брат», — тихо произнес он, обращаясь к мертвецу. «Порадую». К нему подтащили урса и бросили их на колени. Лаури схватил его за волосы и уперся коленом в спину. Я отвернулся. «Отслужи по мне, отслужи. Я не тот, что умер вчера. Он, конечно, здорово жил под палящим солнцем двора. Он, конечно, жил, не тужил, не жалел того, что имел. Отслужи по мне, отслужи. Я им быть вчера расхотел. С места он коня пускал вскачь, не щадил своих кулаков. Пусть теперь столетний твой плач смоет сладость ваших грехов. Пусть теперь твой герб родовой на знаменах траурных шьют. А он бы был сейчас, конечно, живой, если б верил в честность твою. Но его свалили с коня, разорвав подпругу седла, тетива вскричала свинья, и стрела под сердце легла. Тронный зал убрать прикажи, вспомни, что сирень он любил. Отслужи по мне, отслужи, я его вчера позабыл. Я вчера погиб не за грош, за большие тысячи погиб, а он наружу лез из всех своих кож, а я теперь не двину ноги, в его ложе спать не ложись, холод там теперь ледяной. Отслужи по мне, отслужи, умер он, я нынче другой, в его ложе спать не ложись, холод там теперь ледяной. Отслужи по мне, отслужи, умер он, я нынче.